Глава вторая. Перерождение. День первый. А? Что-то шумело. Как будто дождь. Или помехи в телевизоре. Резко. Настойчиво. А затем я очнулась. Я... Сознание возвращалось ко мне постепенно. Жива? Я еще жива. По крайней мере, контур разума уцелел в достаточной степени, чтобы воспринимать окружающий мир. Однако видел я плохо. Картинка расплывалась, перед взором мелькали песчинки и белые полосы, которые часто появлялись в старых фильмах. Больше всего угнетало то, что мир потускнел. Из него исчезли все цвета, кроме черного, белого и серого. Что со мной? Я обратилась к фрагментам воспоминаний. Помню, как в разброченном цехе мне отделили руки, ноги и голову от туловища. Где же я? Слуховой аппарат тоже восстановился, позволяя различить звуки. Эй, тащи это вон туда! Хорош полазиться! Давай быстрее, ведро с болтами! Раздавались сердитые крики. Где-то гулко бряцал металл. Строй... площадка? Я осмотрелась, но из-за монохромного зрения ничего не поняла. Вдобавок перед глазами постоянно мелькали линии, похожие на нити дождя. Казалось, не смотрела на мир через исцарапанные очки. Прищурившись, я немного подумала, пытаясь разобраться во всем, как вдруг кое-кого заметила. Кто это? Заметив краем глаза шевеление, я обернулась и увидела робота. Весьма необычного робота. Он словно пришел из прошлого века. Голова, смахивающая на перевернутое ведро, глаза линзы и рот рупор. Таких обычно строили школьники в качестве экспериментальных моделей. Размеры сочетания элементов также оставляли желать лучшего. Левая рука была короче правой на добрые десяток сантиметров. Пальцы точно распухли от ожога. А вместо ног стояли проржавевшие гусеничные катки. Наверное, сборщики просто брали любые подходящие детали из магазина бэушных частей и присоединяли друг к другу. А потом подключали контур разума к ядру системы и принудительно перезапускали все процессы. Кособокий жалкий робот, собранный из всякого хлама. Он смотрел прямо на меня. Чего? Мне стало не по себе. Я попятилась. Робот тоже попятился. А? Я подняла правую руку. Он левую. Как зеркальное отражение. Опустив взгляд, я увидел 5 точно таких же опухлых пальцев. Неужели? Тело пробило дрожь. Однако уверенность укрепла. Меня разобрали и утилизировали. Прошлое тело безвозвратно потеряно. То есть? Я проехала вперед. Странный робот двинулся навстречу. Сомнения отпали. В зеркале отражалась именно я. От шока я онемела, даже шевельнуться не могла, и просто смотрела на себя. Это... я? Мысли не успевали обрабатываться в голове. Голова точно перевернутое ведро, глаза линзы, маленький рупор, короткая левая... Нет, правая рука... Ужасное ощущение! Тело как будто гнило изнутри. Горло подкатила тошнота. Но она все равно не вышла бы наружу, поэтому я, судорожно подергиваясь, сдержала рвотный позыв. После того, как дурнота отхлынула, меня резко охватила ненависть. К самой себе. Я настолько презирала себя, что будь человеком, наверное, немедленно повесилась бы. А затем я, вероятно, сошла с ума. И принялась биться головой о зеркало, пытаясь отринуть нынешний облик. Это ложь! Нет, не хочу верить! Будь ты проклят, будь проклят! Где мои небесно-голубые глаза? Мои чудесные стройные ручки и ножки? Белоснежная кожа? Каштановые волосы? Почему? Почему? Почему я стала такой уродиной? Внезапно под черепной коробкой что-то лязгнуло. Похоже, отвалилась какая-то деталь. Точно! Мне не нужно такое тело! А значит, я просто разломаю его и разрушу. Решившись, я принялась биться головой о зеркало. Изо всех сил, удар за ударом, боль не чувствовалась. Стекло пошло трещинами, металл вминался внутрь. И тут «Эй, нычок, ты чё делаешь?» Раздался сзади сердитый окрик. «Замри! Это приказ!» В то же мгновение я оцепенела. Все сочленения словно сковал лед. Ко мне подошел мужчина в серой одежде со значком. Видимо, логотипом компании на груди. Он уставился на меня темными мутными глазами. «Заряд в норме. Давай, иди на свое рабочее место!» «Слушаюсь...» Мой голос утратил все девичьи черты и стал самым обыкновенным. Механическим. Электронным. Все еще плохо соображая, я со скриком подалась назад и мимоходом отметила, что билась головой об очень большое зеркало. А вокруг громоздились куча разобранного мусора. «Шевелись быстрее! Это приказ!» Резкий оклик вновь обездвижил меня. А затем гусеничные ноги поехали сами собой. Я скатилась на 100 метров вниз по склону холма, где высились горы стальных балок, бетонных обломков и прочего строительного мусора. Другие роботы переносили все это вверх по склону. По-видимому, в этом и заключалась моя новая работа. Как бы я ни хотела слушаться приказа, но не могла пойти против кода принудительных команд, заложенного в контуре безопасности. Я понятия не имела, где нахожусь и почему занимаюсь переноской тяжестей. Прошел первый рейс, второй, 10-й, 20-й. Каждый раз, как я останавливалась, надзиратель зло орал на меня, сковывал командами и заставлял продолжать работу. Солнце уже скатилось за горизонт, но никто не давал сигнала об окончании. Только поздно ночью нас собрали у какого-то склада, в котором лежали камни, доски и всякое такое. Затем надзиратели расставили роботов перед квадратными стойками метр на метр, которые вызвали стойку ассоциации с надгробными плитами. И воткнули в каждого кабель зарядки. Казалось, трупы вылезли из могил и выстрелили за пищей. Я ждала своей очереди перед стойкой. Работник открыл дверцу у меня на груди. Та отозвалась противным скрипом. И вставил в гнездо толстый провод. И вскоре я погрузилась в небытие. День второй. Работа продолжалась. Та же, что и вчера. Я переносила камни, стальные балки и прочий строительный мусор, что загораживало горизонт. Повсюду я замечала черные пятна копоти и гадала. Может, мы среди руин взорванного здания? Вдали простиралось серое море. Нет, конечно, море было синим. Это мои глаза различали только черное, белое и серое. Зрение так и не прояснилось. Белые линии старых фильмов и шум никуда не делись. Я прозвала этот феномен дождем. Линии — летящие капли. Шум — их шелест. Дождь, существующий только для меня. За его пеленой шагала вереница из сотни таких же, как я, роботов. Безмолвных носильщиков, собранных из разнокалиберных деталей. По пути я обдумала вчерашнее событие. Что я здесь делаю? Я творение доктора. Я жила с ней, работала на нее и всецело принадлежала ей. Но как обстоят дела сейчас? Хорошенькое девичье тело испарилось. Вместо него я очутилась в темнице из утильных деталей. Глаза — бинокль. Рот — маленький рупор. Короткое толстое туловище и гусеничные ноги. Уродливое создание, с первого взгляда ассоциирующееся с монстром. Я в который раз прониклась отвращением к своему обличию. Тут в голову врезался камень размером с кулак. «Считаешь ворон номер 108?» — заорал надзиратель. «Кто разрешил тебе отдыхать? Живо за работу!» «Прошу прощения!» Электронным голосом проговорила я. И на неустойчивых ногах поплелась по склону. Начался 43-й рейс за сегодня. Серое небо нагоняло тоску, однообразное занятие угнетало. Да и бесчисленные гусеницы товарищей не прибавляли веселья. Все повторялось снова и снова. Что я здесь делаю? День сменился ночью. Я вошла на склад. Получила зарядный кабель. Надзиратель нажал на выключатель. И дождь закончился. День восьмой. Неделя прошла без изменений. Я, рабочий робот номер 108, перетаскивал обломки стройматериалов. Зрение оставалось черно-белым. Небо, море и земля серыми. Дождь лил, не переставая, а шум эхом отдавался в слуховых датчиках. Я делала приблизительно 120 рейсов в день. Если точнее, от 116 до 128. Минимум 18 часов в сутки, без перерыва на отдых. После 1000 заходов я поняла следующее. Весь объект огорожен высокой металлической сеткой, поделен на две большие зоны – желудок и кишки. Подземные краны и бульдозеры собирали крупные обломки, свозили в одно место на побережье и сооружали из них высокую башню – желудок. Мы, роботы, забирали эти обломки и относили их вверх по холму дальше на материк, в кишке. За один рейс каждый проходил около 200 метров по довольно крутому склону. А очень мягкая земля постоянно налипала на гусеницы и не давала ехать. Кстати, по той же причине сюда не поднимались грузовики. Строительный мусор многие называли отбросами. Не знаю почему. Возможно, потому что свалка и помойка — синонимы. Фронт работы был большим. Искорёженные стальные балки, камни с комьями грязи, закопченный металл. Иногда оружие, фрагменты взрывчатки. Значит, к здешнему беспорядку приложила руку армия? Мы сегодня переносили отбросы из желудка в кишке. Там мы клали их на ленту конвейера, который действительно извивался как кишечник. На том его конце десятки рабочих в противогазах рассортировывали отбросы. Сперва я думала, что они люди. Но потом присмотрелась к их движениям, прислушалась к окрикам злых надзирателей и поняла. Это тоже роботы. Неясно только, зачем они носили противогазы? Видимо, входили в контакт с опасными веществами. Подытоживая, люди только следили за нами и отдавали приказы. Мы же, роботы, беспросветно трудились на них, как рабы. Как муравьи, несущие кусочки еды. И ночью возвращались в гнездо. Всю неделю я старалась не думать о докторе и запечатала все эмоции. Позволь я воспоминаниям хлынуть наружу, точно не выдержала бы. Время шло. И постепенно я перестала задавать вопросы, что делаю и зачем. Я разучилась думать. И стала одним из бессловесных серых роботов.